Клэр Вирго. Любовь, измена и любовь. Я застала мужа с лучшей подругой. Простить? Ни за что. Командировка в другой город оборачивается трагедией, и теперь мне предстоит выяснить, есть ли у меня еще шанс на счастье. Глава первая. Лидия. «Опять мигрень разыгралась?» — спрашивает муж, и я киваю. «Мое проклятие, ничего от нее не помогает. Если начнется, то в первый день еще ничего, а вот потом пару дней приходится лежать в тишине и, желательно, темноте. Эти приступы у меня давно, с подросткового возраста. Медицина, увы, бессильна. Может только купировать приступ, если совсем не моготу, а вот вылечить невозможно. Может быть, когда-нибудь, но чую, что не в этой жизни». «Может, не пойдешь сегодня на работу?» — хмурится Коля. «Ну как ты себе это представляешь?» — вздыхаю. «У меня новая работа, и начальник такой, что умирать будешь, из могилы поднимет и работать заставит. Правда, и платит щедро. Не убежит никуда твоя работа?» «Коль, но ты же знаешь, деньги нужны. Все, я поехала». Целую мужа и выбегаю из квартиры. Прибегаю как раз вовремя, начальник входит, окидывает помещение пристальным взглядом, проверяя, все ли на рабочих местах, и выходит. А я обозреваю количество папок, которые сегодня предстоит обработать, и вздыхаю. Звонок телефона отрывает от унылой рутины, смотрю на дисплей, любимый. Губы невольно растягиваются в улыбке. «Привет», — отвечая на звонок. «Привет, любимая», — раздается мягкий голос. «Как ты? Как голова?» «Какой же он у меня заботливый! Стоило только утром сказать, что мигрень, и вот звонит, интересуется моим здоровьем». «Нормально», — отмахиваюсь. «Может, отпросишься и придешь домой пораньше? Мигрень — это не шутки». Смотрю на гору работы и вздыхаю. «Я бы и рада, да кто ж отпустит-то? Перед выходными нужно все сделать, иначе придется и завтра выходить. А начальство очень не любит оплачивать сверхурочные». «Брось, не в первый раз. Лучше сегодня задержусь, а завтра отдохну». «Ну, хорошо», — говорит он после секундного раздумья. «Но если что, звони, я тебя заберу. Ты же знаешь, я всегда на подхвате». «Спасибо. Люблю тебя». «И я». Кладу телефон и снова углубляюсь в работу. Но голова болит все сильнее. Раньше такого не было. В первый день весьма терпимо, но в этот раз все ужасно. Наконец, не выдерживаю, встаю и направляюсь в туалет. Мочу пальцы в холодной воде, прикладываю к вискам. Бесполезно. Внутри словно раскаленные иглы, которые вонзаются в мозг. «Ты в порядке?» — раздается участливый голос, а Олеся, коллега, стоит и внимательно на меня смотрит. «Да так, мигрень замучила». «Ой, сочувствую. Тебе бы домой, выглядишь паршиво». «Кто же меня отпустит? Григорич три шкуры потом сдерет. Сегодня бы продержаться, а потом два выходных». «А он уехал?» — шепчет, оглядываясь. «Откуда знаешь? Обычно, когда начальства нет, атмосфера в офисе совершенно другая». «Валька по секрету сказала. Валентина — секретарь нашего Павла Геннадьевича, жуткая сплетница. Но девушка неплохая, жалостливая. Они с Олеськой давние подруги. Его на совещание вызвали. Сегодня не вернется, так что отпросись и иди. Да у меня еще работы полно». «Мы с Ксю тебя подстрахуем», — подмигивает она. «И хочется отказаться, но состояние не позволяет. Голова болит нещадно». «А она не против?» — спрашиваю с сомнением. «Да ну брось, ты же нам всегда помогаешь». «Спасибо, девочки, должна буду». «Свои люди, сочтемся», — улыбается, из души камень падает. Дышать становится легче, но головной боли это не отменяет. Плетусь к Валентине, объясняя ситуацию. Она машет рукой, глядя на меня, мол, иди, видать, видок у меня тот еще. Сначала хочу позвонить Коле и попросить его приехать, но потом решаю не отрывать его от работы, он ведь тоже занят, да и ждать придется, поэтому вызываю такси. В машине прошу выключить музыку и откидываюсь на подголовник. Повезло, водитель, пожилой дядечка, смотрит на меня сочувственно. Болит что, дочка? Голова. Морщусь. У меня аптечка есть. Он уже готов остановиться и достать, но я останавливаю. Не стоит, не поможет. Просто довезите быстрее. Хорошо. Кивает и умело вливается в поток машин. Через четверть часа я уже у дома. Водитель гнал, но правил не нарушал. Расплачиваюсь и выхожу. «Выздоравливай, дочка», — говорит след. «Спасибо. Обычно меня такие обращения коробят, но не в этот раз. Хорошей дороги. Желаю и иду к подъезду. Поднимаюсь на нужный этаж, не сразу вставляю ключ в замок. Руки дрожат, перед глазами все плывет. В голове уже не просто иглы, а отбойные молотки стучат без остановки. Любой звук вызывает новый взрыв боли, даже поворот ключа. Кое-как справляюсь с замком, захожу в квартиру. В ней должно быть тихо, ведь Коля работает и предпочитает делать это в тишине. Но в квартире звучит негромкая музыка, а из комнаты доносятся неясные и очень странные звуки. Открываю дверь и застываю на пороге. В кровати лежит муж, а на нем спиной ко мне скачет голая девица. И звуки исходят от нее, хотя она и пытается сдерживаться. Звукоизоляции у нас в доме не к черту. «Коля?» Спрашиваю, не веря своим глазам. «Это просто не может быть правдой. Это сон, кошмар, от которого пытаюсь проснуться, зажмуриваясь. Считаю до пяти, глубоко дышу, а когда вновь открываю глаза, вижу оторопелый взгляд мужа. «Лида, ты дома?» В этот момент девица поворачивается, и у меня земля уходит из-под ног.